Глава 11. Сёрфинг в Теннесси. Когда-то, будучи на борту Сульфур Куин, Али прикидывалась, что учит могила скинджекингу. Надеюсь, читатели не забыли, что так называлось судно, на котором пиратствовал единственный истинный монстр Междумира — могил. Сульфур Куин, серная королева, была танкером, приспособленным для перевозки жидкой серы. Конечно, ее уроки были сплошным фарсом, потому что скинджекингу научить нельзя, но навыки вселения в чужое тело можно усовершенствовать, а Милос, кажется, был в этом деле истинный мастер. Он умел вытворять такое, что Алли никогда даже в голову не могло бы прийти. А если бы и пришло, она никогда не осмелилась бы на это. Для начала он просто устроил показательные выступления. На баскетбольной площадке вовсю шла игра. Милос вселился в игрока с мячом и сделал пас товарищу по команде. Но пока мяч летел, Милос вскочил в этого другого игрока и принял собственный пас. Али невольно смеялась, наблюдая, как ее приятель прыгает по всей площадке, становясь то одним игроком, то другим, то третьим. Пасует себе самому, перехватывает мяч у себя самого, бросает, зарабатывает очки. У Али, пытающейся уследить за всеми перевоплощениями Милоса, даже голова закружилась. К концу показательных выступлений настоящие игроки тоже имели слегка ошарашенный вид. Они не совсем соображали, что, собственно, происходит. «Мы с Джилл проводили много времени на спортплощадках», — пояснил Милос. «Прыгали от игрока к игроку. В этом и заключалось самое забавное». При этом воспоминании на его лице, вместе с улыбкой, появилось выражение боли. «Ты любил ее?» — осмелилась спросить Алли. Прежде чем ответить, Милос несколько секунд помолчал. «Однажды мы попали на свадьбу, вселились в жениха и невесту». «Да ты что? Не может быть!» «Ну, собственно, я-то забрался в жениха, а вот Джилл стряхнула». Алли озадаченно нахмурилась и попыталась понять, что он хотел сказать. «А, ты хочешь сказать, что она струхнула?» «Да, точно, струхнула». Не решилась. Вместо невесты она вошла в ее подружку. «Как думаешь, это должно было навести меня на верную мысль?» «Извини, Милос». Воцарилось неловкое молчание. Они пришли в центр городка и попали на уличный базар. Тот растянулся на всю главную улицу Либанона, штат Теннесси, то есть на все три ее квартала. «На первом уроке, думаю, я буду учить тебя серфингу». Али засмеялась. «Ну, если принять во внимание, что ближайший океанский прибой от нас в нескольких сотнях миль, то сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится». «Я говорю о другом серфинге», — возразил Милс, и в ту же секунду исчез. Али показалось, что она заметила, как ее приятель впрыгнул в малыша с мороженым, но мальчик, как ни в чем не бывало, продолжал облизывать свое лакомство. «Милос, я здесь». Донеслась откуда-то издалека. Али поискала его глазами и, наконец, увидела в двух кварталах дальше по улице. Он больше не прятался в чужом теле. Стоял посреди базара и махал ей рукой. Да как же это у него получилось? Но тут он снова исчез, а через пару секунд у нее над ухом раздалось «Бу!». Али подскочила от неожиданности. Милос опять стоял рядом с ней. «Ты что, телепортировался?» «Скорее, телефонировался. Видишь, вон провода. Они передают электрический ток. А живые передают нас». «Не понимаю». «Я называю это серфинг по душам. Отличный способ путешествовать, если вокруг много людей». Когда Али только-только начала учиться скинджекингу, она тогда даже слова-то такого не знала. Она назвала это действо похоже. Серфингом по телам. Но умение Милоса за считанные секунды переместиться на другой конец толпы — вот это действительно настоящий серфинг. Интересно, это так же здорово, как скользить по волне. Милос окинул взглядом маленький уличный базарчик, негустую толпу здешних обитателей. «Ну что ж, твоя очередь». «А что?» — поперхнулся Алли. «Я не умею. Я даже не знаю, с чего начать». «Начни с нее». Милос указал на женщину. Та сидела на скамье и читала газету. Представь себе, что собираешься вселиться в нее, но не забирай контроль полностью. Вместо этого используй ее как подкидной мостик, чтобы перелететь на другого человека, а потом на третьего, четвертого и так далее. Как только попадешь в ритм, сможешь проложить себе дорогу на другой конец любой толпы за несколько секунд. Милос исчез, забрался в идущего мимо прохожего, а через мгновение объявился на другой стороне улицы. «Давай!» — крикнул он. «Оттуда сюда! Короткий прыжок!» Алли впрыгнула в женщину на скамье, но подзадержалась и вынуждена была счиститься с нее. А этот процесс быстрым не назовешь. Все равно, что стягивать с себя тесную перчатку.